Глава 20. В 2 часа ночи Филибер встал, чтобы попить воды. Кафельный пол на кухне был ледяным, ветер злобно бился в окно. Он постоял, глядя на пустынный проспект и бормоча под нос обрывки детских стишков. Вот и пришла зима, убийца бедняков. Термометр за окном показывал -6, и он не мог не думать о маленькой женщине наверху. Интересно, спит она или нет? И что бедняжка сотворила со своей прической? Он должен был что-то сделать, потому что не мог просто так ее там оставить. Но и решиться на что-либо было нелегко. Ведь его воспитание, его хорошие манеры, его деликатность, наконец. Прилично ли беспокоить девушку среди ночи? Как она это воспримет? И потом, возможно, она не одна. А если она лежит в постели? О, нет. Об этом он предпочитал даже не думать. Ангел и дьявол бронились друг с другом на соседней подушке. Точь в точь, как в комиксах о Тентене. Впрочем, персонажи выглядели несколько иначе. Промерзший ангел говорил: «Послушайте, да она же умирает там от холода, эта малышка». А другой отвечал, сложив крылья: «Знаю, друг мой, но так не поступают. Вы проведаете ее завтра утром, а теперь спите, прошу вас». Он выслушал их перепалку, не вмешиваясь, перевернулся сбоку на бок 10, нет, 20 раз. Потом попросил их умолкнуть и в конце концов отнял у болтунов подушку, чтобы не слышать их голосов. В 3:54 он начал искать в темноте свои носки. Полоска света под ее дверью придала ему мужество. «Мадемуазель Камилла», — совсем тихо произнес он и повторил чуть громче. «Камилла! Камилла! Это Филибер!» Ему никто не ответил. Он сделал последнюю попытку, прежде чем отправиться во свояси. Он был уже в конце коридора, когда до него донесся какой-то полузадушенный всхлип. «Камилла, вы там! Я беспокоился о вас, и я...» «Дверь открыта!» — простонала она. В ее каморке стоял лютый холод. Он с трудом протиснулся в дверь, мешал матрас, тут же споткнулся о кучу тряпок и опустился на колени. Приподнял одно одеяло, потом другое, старую перинку и обнаружил, наконец, ее лицо. Она была вся в поту. Он положил ладонь ей на лоб. «Да у вас высоченная температура! Вы не можете здесь оставаться! И одной вам быть нельзя! А где ваш камин?» «Не было сил передвинуть». «Вы мне позволите забрать вас отсюда?» «Куда?» «Ко мне. Не хочется двигаться». «Я возьму вас на руки». «Как прекрасный принц?» Он улыбнулся. «Ну вот, теперь из-за жары у вас начинается бред». Он оттащил тюфяк на середину комнаты, снял с нее тяжеленные башмаки и как можно осторожнее взял ее на руки. «Увы, я не такой сильный, как настоящий принц. Не могли бы вы попытаться обнять меня за шею?» Она уронила голову ему на плечо, и он поразился терпкому запаху, исходившему от ее затылка. Похищение красавицы выглядело совсем не героически. Филибера заносило на поворотах, и он чудом не падал на каждой ступеньке. К счастью, он сообразил взять ключ от черного хода, так что спускаться пришлось всего на 3 этажа. Он прошел через кладовку, кухню, 10 раз чуть не уронил ее в коридоре, но в конце концов все-таки уложил на кровать своей тетушки Эдме. «Послушайте, я должен вас чуточку раскрыть. Раздеть. Я... Ну, вы знаете, это так неловко». Она закрыла глаза. «Ладно». Филибер Марке де ла Дурбельер попал в критическую ситуацию. Он вспомнил о подвигах предков, но конвент 1793 года, взятие Шоле, мужество Котлино и доблесть Ларош-Жаклена внезапно показались ему ничтожными. Разгневанный ангел сидел теперь у него на плече со справочником баронессы Став под мышкой и разглагольствовал, не закрывая рта. «Итак, друг мой, вы очень собой довольны? Ах, наш доблестный рыцарь! Поздравляю! И что теперь? Что ты теперь будешь делать?» Филибер пребывал в полной растерянности. «Пить», — прошептала Камилла. Ее спаситель ринулся на кухню, но там его поджидал второй брюзга. Сидел на краю раковины, болтая ножками. «О да, вперед, славный рыцарь! А как же дракон? Вы разве не собираетесь сразиться с драконом?» «Да заткнись ты!» — выпалил Филибер. И сам себе удивился, но на душе стало легче, и он с легким сердцем вернулся к постели больной. Оказывается, выругаться не так уж и трудно. Франк был прав. Взбодрившись и повеселев, он напоил ее и, собрав волю в кулак, раздел. Сделать это оказалось нелегко. Укутана она была, как капуста. Сначала он снял с нее пальто, джинсовую куртку, потом один свитер, другой, водолазку и, наконец, что-то вроде рубашки с длинными рукавами. Так сказал он себе. Рубашку оставлять нельзя. Она насквозь промокла. Ладно, тем хуже. Я увижу ее лифчик. Ужас! Святые угодники! Она не носит лифчика! Он рывком натянул простыню ей на грудь. Хорошо. Так, теперь низ. С этим он справился спокойнее. Он действовал на ощупь под одеялом. Филибер изо всех сил потянул за джинсы. Благодарение Богу, трусики остались на месте. «Камилла, вы сумеете сами принять душ?» Она ему не ответила. Он обреченно покачал головой, отправился в ванную, налил в кувшин горячей воды, добавил несколько капель одеколона и вооружился махровой варежкой. «Мужайся, солдат!» Он отвернул простыню и начал обтирать ее. Сначала робко, едва касаясь варежкой кожи, потом все смелее и энергичнее. Он протер голову, шею, лицо, спину, подмышки и грудь. Что поделаешь, надо, значит, надо. Тем более, что это и грудью-то можно было назвать с большой натяжкой. Живот и ноги. Со всем остальным Бог свидетель, она разберется сама. Он отжал варежку и положил ее Камилле на лоб. Теперь ему понадобится аспирин. Он так сильно дернул на себя ящик кухонного буфета, что все его содержимое высыпалось на пол. Черт, аспирин, аспирин. Франк стоял в дверях, почесывая живот под майкой. «Уя!» — зевнул он. «Что здесь творится? Что за бардак?» «Я ищу аспирин. В шкафу?» «Спасибо». «Голова болит?» «Нет, это для подруги». «Для девчонки с 8-го этажа?» «Да». Франк захихикал. «Погоди-ка, ты был с ней? Ходил наверх?» «Да, пропусти, пожалуйста». «Постой, поверить не могу. Значит, ты, наконец, оскоромился?» Пока Филибер шел по коридору, в спину ему звучали насмешки Франка. «Она тебе что, с первого же раза мигрень закатила? Ну, парень, ты влип!» Филибер закрыл за собой дверь, обернулся и вполне явственно произнес: «Заткнись сам!» Он подождал, пока таблетка растворилась, и побеспокоил Камилу в последний раз. Ему показалось, что она прошептала слово «папа». А может быть, просто пыталась объяснить, что больше не хочет пить. Он ни в чем не был уверен. Филибер снова намочил варежку, отдернул простыню и на мгновение застыл. Лишившийся дара речи, напуганный и очень гордый собой. Да, гордый собой.